24 августа 1944. Село Триесте. За ним, на западной окраине, возле села Броско, догнал своих минометчиков. Единственный раз ехал тогда на повозке, да и то не всю дорогу. Сильно устал и едва тяну ноги. Мозоли и натертости, бессонница, но настроение бодрое, ведь каждый шаг на запад, пусть трудный, тернистый, приближает окончание войны. Это утешает и поддерживает. Быт-Парешты, Броско, Синджары, Бичай, Приесте, все села позади маршрута. Зреет виноград, уже сладкий, но тем не менее набил себе оскому им. Арбуз тоже попробовал, еще зеленый, но сочный. Изо всех овощей и фруктов самое любимое кушание мое – арбуз. Почты нет. Газет со вчерашнего дня. Писем с позавчерашнего. 26 августа 1944-го. Под Котовском. Здесь окружили группировку противника. 12 дивизий. Нам предстоит ее ликвидация. Другие части ушли далеко на запад от этого места и уже находятся в Румынии. После трудного 22-километрового перехода хорошо отдохнули. Побрились за полмесяца впервые. Все некогда было, писанина заедала. Вчера не писал писем, а сегодня получил сразу 6. 4 утром и 2 сейчас. Одно дорогое, от Нади Викторовской. Люблю ее письма, хотя всего 2 получил. От Ани К. 3, но она надоела, и ее письма служат лишь незначительным утешением, когда совсем ни от кого не получаю. 27 августа 1944-го. Поистине события опережают воображение. Вчера Румыния вышла из войны. Сегодня она уже воюет со своей бывшей союзницей Германией и даже посылает делегацию в Москву с заверением о предоставлении нам своей территории транспорта и отдаче всех пленных. Словом, полный политический поворот на 180. Болгария изгоняет немцев из своей территории и вдруг заявляет о своем полном нейтралитете. А наши войска все дальше идут на запад, уничтожая и беря в плен все новые и новые вражеские дивизии и полки. Румыны сдаются дивизиям без боя. Во Франции очищаются патриотами крупнейшие города – Лион, Дижон, Троис, часть Парижа и другие. А союзники захватывают и очищают от неприятеля целые районы и области на французской земле. Почти вся Франция изрезана и посещена войсками наших союзников. В разных местах французской территории, в разных уголках страны немцы бессильны что-либо предпринять во имя удержания своего плацдарма. Так бы я охарактеризовал сейчас позицию немцев во Франции. Италия наполовину в руках союзников, как и Югославия. Положение в другой, даже еще более катастрофичное для немцев, чем во Франции, хотя значение Югославии несравнимо менее велико. С востока наши войска вплотную подошли к Пруссии, а на западе союзникам предстоит еще один сильный рывок, и кто знает, как далеко они сумеют продвинуться, может и до Берлина. Событий ход сейчас трудно предугадать, но факт очевиден. Слова Сталина, что наш удар совпал с ударом по врагу наших союзников, сбываются как нельзя лучше, а также и те его предсказания, которые характеризуют союзников Гитлера как очень ненадежный материал помощи нашим врагам. Сейчас буду отвечать на письма. По дороге мимо нас проезжают бесконечные верницы бессарабцев, брички, груженные барахлом, черные причудливые одеяния, сказочные шляпы и босые ноги. Все это напоминает старые картинки из детских книжек или школьных учебников истории. Цыгане. У Пушкина хорошо сказано. Цыгане шумною толпою по Бессарабии кочуют. Но сейчас последние слова не подходят. Бессарабцы возвращаются домой. Непрерывным потоком еще со вчерашнего дня движутся мимо пленные немцы по шоссе. Колонна за колонной, по 4 человека. Вот и сейчас сереет их темная масса равномерно движущихся фигур. Полк. Нет, больше. Дивизия. И конца краю нет этому шествию обанкротившихся в конец ненавистных фрицев. Идут изнуренные, жалкие, пугливые. Это еще терпимо, но русские. Трудно выдержать, чтобы не закричать. Свои люди – предатели. «Из Ярославля никого здесь нет?» – спросил один старший сержант из числа зрителей. «Я из Ярославля», – вызывается один из пленных предателей. «Иди сюда», – позвал старший сержант. И когда тот вышел из строя, он его со словами «Ну, здравствуй, земляк!» изо всех сил ударил по лицу кулаком. Брызнула кровь, и предатель поспешил спрятаться в середину колонны. Тогда солдаты начали чистить весь хвост колонны подряд. Нашли откуда-то и толстого, мордатого калмыка, выкинули и начали бить. Шариком покатился он под ударами многих кулаков, ног, и рубашка его быстро окрасилась кровью. Удивительно, как он ноги унес. А когда он втесался в строй и спрятался за пленного немца, тот, в свою очередь, оттолкнул подлеца, указав нам на другого калмыка. 30 августа 1944. Село Нудьга, Сорота-Галб. Фронт от нас более 200 километров. Костанца, Галац и другие крупнейшие румынские города заняты нашими наступающими частями. Сегодня отчаливаем в обратном направлении. Строго на восток будем идти километров 15. В 5 утра привал. Нас перебрасывают на другой участок. Получил два письма от папы и Берты Кольфман. Папа о болезнях. Беба намеками говорит о таких вещах, что и предполагать трудно бы было об этом ранее. Без моих писем она жить буквально не может, ибо она говорит словами стихотворения, с которыми не согласна. Очень приятное письмо. Удивила она меня. Замечательно удивила. Трепетная радость и удовлетворение пронеслись по моей груди. 31 августа 1944. Со старшим лейтенантом Семеновым у меня появились трения еще в самом начале прихода моего в Минроту. Как-то на второй или третий день моего знакомства с Минротой Семенова еще в городе Григориополе я вышел в сад, предупредив об этом Бурлакова. Когда я минут через 15 вернулся в расположение ОП, ротный мне сказал, чтоб это было в последний раз, в сад ходить не разрешаю. Целыми днями Семенов пьянствовал. На свои вечера пьянки и веселья он обычно приглашал старших начальников. Изредка, когда мы случайно оказывались к моменту сбора гостей в помещении, где совершалась пьянка, доставалось и нам, ротным офицерам по стопочке. Но это было в исключительных случаях. Чаще мы сидели вместе с бойцами под окнами помещения, где мы жили, в Григориополе, и почти ежевечерне слушали волей-неволей доносившиеся до нас дикие выкрики и песенные визги веселящихся верхов. Люди маленькие, мы не имели права сказать начальству, особенно своему хозяину, о том, что игра гармошки, крики и ругань, хорошо слышимые из-за разбитых стекол помещения, доносятся и к фрицам. Враг был от нас в 50-70 метрах по другую сторону Днестра, и они открывали не раз по нам стрельбу. Иногда на вечерах присутствовала Катя, и тогда было особо шумно в помещении и за его пределами. Уснуть нельзя было при всем желании, а немец воротил вокруг нас огромными снарядищами и ковырял в землю. Кате легко удавалось напоить, и ее пьяный голос своеобразным визгом смешивался с клокочущими переливами капитана Садукевича. Было весело, но только не очевидцам со стороны. Однажды, в первую неделю моего пребывания у Семенова, решил и я повеселиться. Бойцы варили Семенову самогон. Я был в саду, несмотря на предупреждение старшего лейтенанта. Поднесли мне стакан, выпил. Второй боец поднес мне чашку самогона. Долго отказывался, но все же выпил и чашку, доверху наполненную. В голове слегка помутилось. Тогда еще два бойца поднесли мне новую порцию самогона и фруктовую закуску. Я не отказывался больше. Как я вел себя в дальнейшем, не помню. Филатов только рассказывал, что пришел я из сада в каске, сильно улыбаясь, шатаясь, и тотчас завалился спать. Разбудил меня боец, присланный командиром роты. Я еще не совсем отрезвился тогда, но чувствовал себя легче, когда явился перед ясные очи хозяина. Обедали. «Чтоб это было в последний раз, предупреждаю вас, товарищ лейтенант, пейте, но не напивайтесь. Я, например, пью, вы сами видите, но я никогда пьяным не бываю». «Это правильно», — подтвердил я. «Я никогда не говорю неправильно», — заключил Семенов. На этом разговор закончился. Еще много раз старший лейтенант Семенов меня в последний раз предупреждал по разным и любым поводам, и я отчетливо чувствовал невозможность свою с ним ужиться при моем характере. В роте старший лейтенант был не только хозяином, но и полным тираном. Обругать бойца по всем правилам матерщины, нагрубить своему подчиненному или человеку младшему по званию и должности было плевым делом для него. Небольшого роста, простоватый, с маленьким лицом и пяточкообразным носом хрюшки, он обладал вечно жесткими глазами, сердитым, нахмуренным взглядом и надменным поведением. Со старшими же начальниками это был милый, улыбающийся, исполнительный, готовый по первому же кивку выполнить любое, предугаданное им желание начальства. Водка, ясно понимал он, первый источник вдохновения, действующий на всякого влиятельного военного. При помощи этого чудодействующего снадобья он сумел расположить к себе все офицерство полка. Редкий командир, начиная от командира роты и до... Бог ведает до кого, разве что за исключением командиров взводов, не выпивал с ним за одним столом. Бойцы дрожали от его одного взгляда. Вряд ли решился бы кто из нижестоящих поделиться с ним чем-либо сокровенным. Не раз я видел в разговорах бойцов и младших командиров неприкрытую ненависть к тирану. Боялся и я его взгляда, его надоедливо злой физиономии. Боялся и не знал, как избавиться от его неуемного гнева. А на днях собрали мы, командиры взводов, деньги на что-нибудь покушать. У Семенова денег не было. Но мы трое сумели собрать достаточную сумму. Я лично сдал все свои ресурсы, 100 рублей. Старшина купил яйца, вино, курицу, огурцы, помидоры, картошку, и был приготовлен замечательный обед. Но когда дошло до кушания, пришли два командира батальона. Один командир батареи 45-миллиметровых, заместители нашего комбата, Катя и еще две девки, одна в чине лейтенанта, другая солдат. Старший лейтенант пригласил их всех за стол, и началось пиршество, пока опьянев все гости не разругались между собой, а мы, виновники обеда, оказались совершенно в стороне и даже не имели возможности покушать. Вот образец отношения к нам. Вчера на привале, после 15-километрового похода, старший лейтенант созвал бойцов в полном боевом. Я пришивал воротничок гимнастерки и, не будучи оповещенным в необходимости тоже присутствовать, остался на месте. Закончив разговор с бойцами, Семенов позвал меня через связного и в последний раз предупредил, чтобы этого не было. «Раз вызываю, должны являться. Не стану же я вас персонально вызывать. Еще раз учтите повториться», — заявил он мне напоследок, — «и я вас разжалую». «Не так-то легко разжаловать», — ответил я. «Что?» — и ушел. А я в душе подумал только о возмутительном нахальстве и подлости этого зверя и возжелал избавиться от этого проклятущего ига. Сегодня меня отозвали в батальон. Пропадай, моя война и награды, все, что есть у меня желанного в дни наших побед. Опять как дым рассеивается все, но зато свобода. Как хороша и желанна она теперь. Расчесываясь, обнаружил у себя седые волосы. Значит, горе и разочарование, особенно в людях, сильно на меня подействовали. Вот чем я обязан войне и фронту. Хочу ответить Бебе. Ее письмо неожиданно и важно для меня. Смысл письма тонкими намеками завулирован. Сейчас отвечать некогда. Серийная ракета «Шесть цветов». Сбор. Стало быть, трогать будем сейчас.